Глава 41. Как-то под вечер, в конце мая, Солон и Бениша Барнс сидели на западной веранде своего дома в Торнбро. Разговор шел о двух письмах, полученных в это утро. Спустя несколько дней после того, как Рода побывала в Льявелинском колледже. Одно письмо было от Этты, которая сообщала дорогим папе и маме, что пришло время решать вопрос об ее поступлении в колледж, потому что она уже сейчас должна наметить, какими предметами будет заниматься в следующем году. А поскольку в Льявелин она поступать не хочет, а хочет ехать в Висконсинский университет, то она ждет от них разрешения записаться на вступительные экзамены. «Мне очень хочется поступить именно туда», — писала она прямо и откровенно, «так как там, насколько я знаю, можно получить больше практических знаний, чем в любом из колледжей у нас на Востоке. А для меня это важно, потому что я не хочу просто выйти замуж и тем ограничиться в жизни». «Узнаю влияние Валиды Лапорт», — проницательно заметил Солон, мысленно видя перед собой мальчишескую фигурку и короткие вьющиеся волосы. Второе письмо было от Роды Уоллен, хотя оба уже читали его, он перечел еще раз вслух. «Дорогие Солон и Бениши, мы с Сигером очень рады были вас повидать, хотя поводом к этой встрече послужило такое печальное событие, как смерть дорогой тете Эстер. Приятно было повидать и детей. Доротея стала просто красавицей». Тут Солон запнулся, словно в этих словах заключалось для него нечто обидное. «Рода всегда была чересчур восторженной», — сказал он и продолжал читать письмо. Дальше шла просьба отпустить Доротею к Уоллинам в ближайшую субботу и воскресенье. Рода не пыталась скрыть, что предстоит званый обед в честь мистера Кина, недавно назначенного послом в Италию, и даже добавляла в конце. «После обеда, возможно, будут танцы, но я обещаю самым тщательным образом следить за Доротеей и оберегать ее от знакомств, которые могли бы вам показаться неподходящими». «Ну, что ты на это скажешь, Солон?» — спросила Бениша, когда он дочитал до конца. Она вязала, быстро перебирая спицами, но взгляд ее то и дело задумчиво устремлялся куда-то вдаль, поверх зеленой лужайки, раскинувшейся перед домом. Ей, видимо, хотелось, чтобы он разрешил Доротее поехать, но она молчала, дожидаясь, когда он выскажет свое мнение. «Ты же знаешь мое отношение к Роде», — ответил Солон. «Она живет не так, как того требуют скромность и благочестие. Я не сомневаюсь, что намерения у нее самые лучшие, но едва ли нам с тобой будет приятно, если Доротея наберется мыслей, которые нам чужды. Девочка и так уже внушает мне тревогу, и не только она. Это и Стюарт тоже. Все трое какие-то беспокойные. Старшие дети не были такими. И я не хотел бы, чтобы Доротея бывала в доме, где пьют и танцуют. Но ведь Рода обещает приглядеть за ней», — сказала Бениша почти умоляюще. «Да, но я знаю, что никакой пригляд не поможет, если кругом будут люди, которые по-другому смотрят на вещи. Давай предоставим Доротее решать самой. У нее, мне кажется, достаточно здравого смысла. Если ей очень хочется поехать, что ж, пожалуй, на этот раз можно ее и отпустить». Бениша снова взялась за прерванное вязание. Несколько минут они молчали, пока в дверях не появилась Кристина, пришедшая сказать, что ужин готов. В этот вечер они были дома одни. Стюарт с их разрешения ужинал в гостях у Теннетов, соседей по усадьбе. А Исабелла отправилась с родственным визитом к дедушке и бабушке Уоллен. Солон сидел во главе стола, держась прямо, как его учили с детства, и в выражении его серых глаз было что-то, говорившее о глубоком, но в то же время костном уме. Бениша, одетая в простенькое серое платье с белой косынкой на шее, смотрела на своего спутника жизни тем же любящим, внимательным взглядом, что и 25 лет назад, когда обещала стать его женой. Им никогда не бывало скучно вдвоем. Он был так нежен с ней, так неизменно заботлив, честен, верен своему слову, всегда добросовестно исполнял то, что считал своей обязанностью, никогда не делал того, что противоречило бы долгу службы или совести. Но в этот вечер, когда они сидели друг против друга, и чистенькая миловидная Кристина в синем полосатом платье и на крахмаленном белом переднике хлопотала у стола, какой-то застой, какая-то чрезмерная неподвижность чувствовалась в окружающей их тишине. Слишком уж тут все было упорядоченным, размеренным, безукоризненно правильным для хрупкой, метущейся, полной томлений живой человеческой души. Солон Барнс, непогрешимый квакер, сидел и молчал, разглядывая скатерть на столе. Потом он взял тарелку с рыбой, которую ему передала жена, и начал есть. Но брови его были нахмурены. В банке не все шло гладко. А тут еще эти домашние неприятности. Бывают такие дни, когда заботы сыплются на человека, как сухой лист осенью. «Да, насчет Этты», — заговорил он, подняв глаза на жену. «Не кажется ли тебе, что она слишком торопится? У меня нет особых возражений против Висконсинского университета, разве только то, что я о нем почти ничего не знаю и что это очень далеко. Но чем ей плох ли Евелин? Откуда она могла бы при желании каждую неделю приезжать домой? Пока не стала вместо в ее жизнь это Валида Лапорт, она готова была поступать в Льявелин. Я хочу, чтобы ты написала ей письмо и постаралась переубедить ее. Мне спокойнее, если она будет ближе к дому». «И мне тоже», — сказала Бенишия, и во взгляде ее мелькнула тревога. «Право, не знаю, что такое творится с этой. Она стала такая скрытная, так трудно ее понять. Иногда мне кажется, что она все что-то ищет и не может найти». Она замолчала, словно подыскивая какие-то более вразумительные слова для выражения своей мысли. Солон задумчиво потер рукой щеку, потом выпил чашку кофе и перевел разговор на кобылу Бесси, прихварывавшую последнее время. Закончив на том, что придется позвать ветеринара, он поднялся и вместе с женой перешел в гостиную, где каждый сел заниматься своим делом. Он разбирать привезенные из банка бумаги, она вязать и размышлять о своих дочерях и трудностях, связанных с воспитанием.